впадают в забой, как Волга впадает в Каспийское море. Я впадаю в забой от радости, счастья, в печали и с горя. Я впадаю в забой, когда из него выпадает сосед. Я впадаю в забой, когда я в забое, то здесь меня нет. Я впадаю в забой, до 1 мая женский день отмечаю. Я впадаю в забой, закуску всю съем и водой запиваю. Я впадаю в забой, вместо рыбалки и вместо охоты. Я впадаю в забой, иду за вином, как идут на работу. Я впадаю в забой, всем предлагаю попробовать это. Я впадаю в забой, забой словно средство от мрака и света. Я впадаю в забой, и сверху на все безразлично взираю. Я впадаю в забой, и сразу все ясно, и все понимаю.